Так удобно мне было осмеивать и поплевывать. А что именно я лично могу предложить? Какую имею позитивную программу? Дерьмо самолюбивое. Не захотел пачкать святые ручки с Грачиным. Ушел на рыбалку. Заскучал на рыбалке. Полетел в Москву. Ладно, спокойно. Мишки нет и не будет. Спокойно. Всегда есть начало начал. Материнское чрево, первый поцелуй, первый шаг. Шикунов отправил тебя сюда, чтобы ты стал человеком, мужчиной. Вот с этой избы, с этого берега тебе придется начинать жизнь мужчины. Скидок больше не будет. Все детские, юношеские и прочие лимиты на скидки использованы. И даже если до старости доживешь. Старик — это тот же мужчина, только седой. А если чувствуешь, что не сможешь, пусти себе пулю в лоб, не тумань людям мозги. Но и на это ты не имеешь права. Так что давай. Давай, дело не в проворот. Труд создал человека. Смешно. Учат этому в школе, осознаешь в 33. Смешно, честное слово. Аж слезы текут. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Март 2012 года. Читала Саша Жукова.